Глава 4. Тернии саурских героев. Гульпашта развернула кипучую деятельность в кишлаке. Она ходила по домам, переписывала всех детей и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет. Строго наказывала родителей приводить детей в школу. Ровно в 8 утра она начинала занятия с самых азов грамматики и арифметики. У детей, которые приходили в школу, не было учебников, тетрадей, ручек. Многие были босиком. Нищета поразила молодую учительницу. Но инициативу в свои руки. Ему Амин за день до революции поручил поднять ВВС страны и атаковать президентский дворец. Гулябзай, сидя за штурвалом своего самолета, атаковал верные Дауду войска, которые спешили на помощь президенту. Авиация разбомбила колонну войск, поднятых по тревоге Даудом. Солдаты бывшего президента были расстреляны с воздуха подчиненными Гулябзая. Амин помнил, как давал указания Саварни, влиятельному человеку в армии Афганистана, ведь когда-то он был начальником кабульского гарнизона. Четвертым был молодой офицер, командир батальона 4-го танкового полка, который начал военный мятеж против Дауда. Воспоминания унесли Амина в тревожные апрельские дни. Когда стало известно, что арестованы все видные деятели НДПА, он даже догадывался, кто навел охранку Дауда на учителя и его соратников. Но не было времени разбираться, надо было действовать. Тогда все растерялись и не знали, что делать, и только Амин знал, что делать. Его железная сила воли, огромная энергия и решительность заставили действовать единомышленников, которые еще остались на свободе. Амин тогда сделал ставку на молодежь. Он видел их горячие глаза, готовность жертвовать собой во имя революции и народа. Молодежь всегда радикальна и больше всего готова рисковать и принимать участие в самых авантюрных поступках. Амин сумел тогда убедить молодых офицеров в их значимости и их способностях изменить историю и перевернуть новую страницу в жизни Афганистана. Амин после совещания с молодыми офицерами вернулся тогда домой, где его уже ждала. На тараки он рассчитывать уже не мог. Вождя все более плотным кольцом обступали люди, которые возвеличивали его, превознося до небес. Учитель был неплохим человеком, но испытание властью не выдержал. В нем проявились высокомерие, презрение к чужому мнению, завышенная самооценка. Перед ним уже не было преград, он не руководил, а царствовал. Амин не обращал на это внимания. «Пусть учитель правит, а я буду руководить», — думал он. Когда Таракин набрался сил и уверенности в себе, он обрушился на своего давнего конкурента по партии, Кармаля. Премьер-министр был слишком интеллигентным человеком, ему не хватало практичности, да и амбиции тоже мешали делу. Возник конфликт. Тараки, как все восточные правители, знал, как надо убирать конкурентов. Тогда Амин убедил, что не надо трогать товарища Кармаля. Проще отпустить с миром за кордон. Там он уже ничего плохого не сможет сделать для вождя. Также Амин убедил поступить и с Наджибуллой, и со многими другими видными деятелями фракции Парчам. Молодые герои революции очень близко приблизились к Тараки. Теперь он все реже стал прислушиваться к его мнению. Особенно возмущал Амина Асадулла Сарвари, который руководил службой АГСА. Амина коробила радикальная позиция этого революционного деятеля. Председателю революционного совета не хватало решительности, и в конце концов он был всего лишь прекрасным писателем, волей судьбы ставшим во главе целого государства. Ему не хватало опыта, мудрости и трудолюбия. Он был слаб к лести и не обладал той широтой мышления, которая требовалась для руководителя государства. Всем этим пользовались новые фавориты Тараки. Амин пытался выстроить новую систему государственного управления, однако ключевые решения все-таки принимал Тараки. Если раньше учитель внимательно слушал своего любимого ученика и давал ему свободу в принятии решений, то теперь вождь все больше и больше прислушивался к мнению своих молодых кумиров. «До хорошего это не доведет», — мрачно думал Амин.